Что ж тут дурного, дитя мое? Христианское братолюбие, больше ничего. Да, любили тогдашние вельможи бедным людям помощь оказывать. И сами жили, и другим давали жить. А что иной раз, не разбирая ранга, вспороть велят паразита? Так спина-то у него ведь не купленная. Остались бы кости, а тело, наживное дело, нарастет. А чего ж знатному не потешить себя? Ну, а Настенька не в ту сторону гнула. Все это, говорит, татарское рабство. Он куда метнула? Беспримерно, как дурила. Да пущай бы еще у себя дома, в четырех стенах такую чепуху городила. Так нет, все бывало норовит при людях дичь нести. Не разбирая никого, так бывало и режет. И на куртагах, и у локотелия, и на банкетах. Локотелли прежде балетмейстер был, а потом содержатель дома для балов и маскарадов. И горюшка ей мало, хоть сам князь Григорий Григорьевич тут сидит. Да что Григорий Григорьевич, он и сам подчас любил так же поговорить, как и Настенька. За подлый народ всегда заступу держал. А другие-то, люди почтенные, сановники, обижались ведь? А пятиметры, заразившись Настенькиной красотой, бегут, бывало, к ней ровно овцы к соли, она и почнет им свои рацеи распевать, а те слушают, развеся уши-то, да еще поддакивают. Иной в угоду Настеньке и сам где-нибудь на стороне такую же чепуху почнет городить. Всю молодежь девка перепортила, такая зловредная стала, и посты, и все отбросила. Раз посоветовал ей на кофею судьбу узнать, и кофею не верит. Дитя мое, вот что значит философские-то книги. Ты их не читай, Андрюша. Потом на воспитанниц накинулась. Что они ей сделали, до сих пор ума приложить не могу. В старые годы, дружок, во всяком почти шлихетском доме мало-мальски достаточном воспитанниц держали. Особливо охочи были до них бездетные барыни да старые девки. В Питере еще не так. А на Москве так счету этим воспитанницам не было. Набирали нищих девчонок в подьяческом ранге либо у шлихетства мелкопоместного, которые барыня штуки две держит, которые пяток, а очень знатная и десяток, либо полтора. Учат девчонок, воспитывают себе на утеху, а им на счастье. А старые девки да барни бывали охочи да воспитанниц для того, что с ними в доме людней и оттого веселее. К старью-то пятиметры не больно охотно ездили. С праздничной визитой, аль в именины поздравить, да названый обед, а запросто никто ни ногой. А привыкши с молоду в большом свете с аматерами возиться, старушкам-то и скучненько. Вот они для приманки щегольков молодых-то девок бывало и держат. Коли воспитанницы из себя пригожи, отбоя от пятиметров нет, так и льнут, как мухи к меду. А старушке-то весело, глядит на молодежь, да свою молодость и вспоминает. Настенька, и супротив этого, во всю Ивановскую кричать зачала. Это, говорит, рабство, это, говорит, татарское иго, разврат, говорит один, а не доброе дело. Воспитанниц, говорит, к себе набирать, все едино, что вольных людей в холопство закреплять. Так при всех этими самыми словами бывало и ляпнет. И уж как на нее старые-то злились, брякнет бывало Настенька такое слово где-нибудь в большом обществе. А старые девки, сидя в углу либо за картами, таково злобно на нее взглянут, да и за табачок. И промывали ж они ей косточки, каких сплеток не выдумывали, чего про Настеньку не рассказывали. Да все ведь норовили, чтоб как-нибудь доброе имя ее порочить. Злы ведь старые-то девки бывают, голубчик мой. Станешь, бывало, говорить Настеньке, помилуй, мать моя, что это ты себе в голову посадила? Как же это возможно сказать, что воспитанниц нехорошо в знатном доме держать? Сироту сам Бог презреть повелел. А она, хорошо, говорит, презрение, нечего сказать. Наберут бедных девочек, да тиранит их век свой. Да какое ж, говорю, тиранство, маш! Разве не фортуна для какой-нибудь голопятой дворяночки, что она и танцем у придворного учителя танцев учится, и по-французски у выписной мадамы, и всему другому, что нужно, Разве это не фортуна, что какая-нибудь голь перекатная с княжнами, с графинями вместе учится?